Глава 21. Шумная дискотека неумолимо подходит к концу. И вовсе не потому, что все натанцевались, устали и захотели домой. Просто отведенное время вышло, и учителя принялись гнать нас в зашей. Тёма пытался уговорить Анну Степановну продлить веселье еще хотя бы на полчаса, но она лишь рявкнула, что ей надо готовить ужин, и выдернула вилку из розетки. Тем самым мигом погрузив актовый зал в зудящую тишину. «Фигово дело», — почесывает затылок Даня Громов. «Совсем домой неохота. Наша компашка стоит у входа в гардероб и с жаром обсуждает варианты, как бы продолжить зажигательный вечер. Настроение у всех приподнятое, хочется драйва и приключений. Кто-то из ребят даже принял на грудь из металлической фляжки, которую втихаря от учителей притащил балагур Зацепин. «Ну, народ, какие дальше планы?» «Помяни чёрта, и он тут как тут». Серёга втискивается в наш тесный кружок и, обхватив за плечи с одной стороны Соколова, а с другой — меня, заговорщически понижает голос. «Есть у меня один ништяковый варик, только чур слишком громко от радости не визжать». Он делает паузу, наслаждаясь прикованным к нему вниманием. «Рожай уже, Зацепин, не тяни!» — подгоняет парня Леся Демидова. «Короче, мои родаки свалили в Пензу на свадьбу к троюродной тётке или что-то типа того», — сообщает Серёга. «Хата свободна». «Вау!» Я довольно потираю ладони и даже подавляю жгущее меня желание стряхнуть клешню Зацепина со своей шеи. «Чего раньше-то молчал?» «Для пущего эффекта», — хмыкает он, вперяясь в меня осоловелым взглядом. «Фу, ну и амбре от него». «Так, супер. Эффект произведён, план составлен», — вклинивается Лерка. «Всё, погнали. Чего стоим?» Хата у Зацепина зачётная, да и вообще по общепринятым меркам он мажор. Его отец — глава крупной нефтегазовой компании, а мать руководит студией йоги. Занятная, в общем, семейка и совсем не бедная. Скидываю ботильоны, вешаю на крючок кожанку, в которой изрядно продрогла, и принимаюсь с любопытством озираться по сторонам. Добротная мебель, качественный паркет, повсюду вазы с живыми цветами. Стильно, слов нет. Всё-таки деньги и роскошь всегда идут бок о бок. Захожу в зал, и моё внимание тотчас привлекает огромный голубой аквариум, занимающий чуть ли не половину стены. «Вот это да!» — выдаю с придыханием. «Как классно, Серёж!» Подхожу поближе и всматриваюсь в размеренно плавающих рыб. Некоторые из них небесно-василькового цвета, некоторые отдают рыжиной. А одна, ну, чисто золотая рыбка из сказки, красивая до невозможности, так бы и зарисовала. «Да, мамка тоже балдеет», — отзывается хозяин квартиры. «А я всё думаю, на кой чёрт они нужны? Их ведь даже не сожрёшь». Со скепсисом поджимаю губы и поворачиваюсь лицом к приятелю. «Ну, дурак он или как? У него холодильник от еды ломится, а он сожалеет, что не может сожрать декоративных рыб. Живодёр несчастный». «Ладно, Серёж, ты иди, гостей располагай». Хочется побыстрее отделаться от его общества. И в родительскую комнату, думаю, лучше никого не пускать. Это ещё почему? Но мало ли, что там у твоих предков личного есть. Они ведь по-любому не в курсе, что ты сюда полкласса на ночь глядя притащишь. Закрой лучше дверь и скажи, чтобы не заходили. Ладно, — равнодушно пожимает плечами он. Выпить хочешь? Задирает футболку и демонстрирует припрятанную у ремня фляжку. Нет, спасибо, я воздержусь. Не то чтобы я ярая зожница, просто пить из фляжки, которую на дискотеке обсосала добрая половина школы, как-то не очень хочется. Зацепин растворяется в толпе одноклассников, а мы с Леркой усаживаемся на мягкий велюровый диван. «А квартирка-то ничего так, зачётная», — подмечает подруга. «Ага, только о хозяине такого не скажешь», — ёрничаю я. «Не суди его строго», — смеётся Грановская. У Зацепина просто гормоны взбесились, вот он и дуркует время от времени. «Почему гормоны бесятся только у мальчишек?» — недоумеваю я. «Вот у нас-то с тобой всё в порядке?» «Ну, не скажи. Я перед месячными такой зверюгой становлюсь, кого угодно готова растерзать». «Ну, ладно», — нехотя соглашаюсь я. «Но это только раз в месяц. А вообще?» «Не знаю, Вась», — Лерка жмёт плечами. «Хочешь сказать, тебя на мальчишек не тянет? Не нравится никто?» «Да вроде нет», — отвечаю задумчиво. Лерка замолкает, размышляя над моими словами, а затем вдруг заявляет. «Это всё потому, что ты ни разу не целовалась. А тебе, между прочим, 16 лет». Из её уст это звучит как приговор. «И что, подумаешь, не целовалась? Не больно-то ведь и хотелось». «В том-то и проблема. Как ты можешь хотеть поцелуев, если ты ни разу их не пробовала?» Лерка вскакивает на ноги. «Надо срочно исправлять ситуацию». «А ну-ка, Грановская, сядь!» Обеспокоенно дергаю подругу за руку. «Как ты, интересно, собралась ее исправлять?» «Очень даже просто». Ее губы трогает загадочная и не предвещающая ничего хорошего улыбка. «Сейчас все увидишь». Ничего не понимая, я испуганно таращусь на Лерку, а она тем временем выходит в центр зала и громко произносит. «Эй, народ, как насчет того, чтобы сыграть во что-нибудь интересное?» «Крокодил? Шляпа? Фанты?» Собравшиеся накидывают свои варианты. «Нет», — театрально тянет Грановская. «Это все скучно и по-детски. Я предлагаю сыграть по-взрослому. Может быть, в какую-нибудь настольную сыграем?» Подает голос Леся Демидова, явно не понимающая Леркиных намеков. «Интересно, у Зацепина есть наборы?» «Как по мне, для взрослых настольных игр нужен только стол», — вставляет Соколов. Толпа взрывается дружным хохотом, а я по привычке закатываю глаза. «Ну, конечно, для кучки охмелевших подростков нет ничего смешнее, чем шуточки ниже пояса». «Да что вы заладили со своими настолками? Детский сад, штаны на лямках!» Раздражается Грановская, вновь переключая внимание на себя. «Мы будем играть в бутылочку, поняли? И вот это реально будет по-взрослому». Как ни странно, затея Грановской с игрой в бутылочку находит всеобщее одобрение. Ребята гудят от предвкушения, хихикают и перебрасываются недвусмысленными шуточками. Кажется, мысль о том, чтобы без разбора целоваться со всеми подряд, одну меня повергает в ужас. Поймите правильно, не все мальчишки в нашей компании — лучезарные Аполлоны. Взять хотя бы Костю Меньшикова. На мордашку он, конечно, ничего, найти его брекеты. А если я об них поцарапаюсь? Или, хуже того, откушу их ненароком? А Дима Перепелкин, он же весь в прыщах. Я к нему и рукой-то прикоснуться брезгую, не то что губами. Короче, куда ни глянь, одни уродцы. У одного волосы сальные, у другого подмышки мокрые, третий вообще в носу ковыряет. Как-то, знаете ли, не хочется дарить свой поцелуй первому попавшемуся упырьку. И о чем Лерка только думала, затевая эту игру? Нет, разумеется, есть среди наших ребят симпатичные парни. Зацепин тот же, Соколов. Но от первого алкоголем за версту разит. А вместе со вторым я лет 11 назад топлес бегала по саду его родителей. Сами понимаете, не вариант. Пока ребята рассаживаются в кружок, я подскакиваю к Грановской и шиплю ей в ухо. «Леш, ты с ума сошла? С кем тут целоваться-то?» «Слушай, Вась, я в эту игру не первый раз играю. Она реально магическая. Можешь не верить, но бутылочка все про всех знает и выбирает наилучший вариант». «Так, понятно. У Лерки диагноз. Кукуха поехала». «Посмотрим, как ты запоешь про наилучший вариант, когда бутылочка укажет на тебя и на Перепелкина», — язвлю я. «Сама его прыщи облизывать будешь». «Фу, да не обязательно же прям облизывать», — морщится подруга. «Начинается все с невинных чмоков, а дальше по нарастающей. Плюс в конце каждого круга ты можешь слиться. Никто ж насильно не заставляет». «А вообще не играть можно?» «Нет, Вася, нельзя». Лерка тянет меня за локоть, вынуждая занять свое место в кругу. «Я ведь ради тебя это все затеяла». Поначалу игра идет довольно размеренно и без эксцессов. Ребята смеются, чмокаются, весело болтают. В комнате царит непринужденная атмосфера, и даже я немного расслабляюсь. В конце концов, это обычная подростковая развлекуха. Ничем криминальным мы не занимаемся. Пару раз мне все таки приходится соприкоснуться губами с одноклассниками, но это случается быстро и мимолетно. Никаких длительных обсасываний и слюнообмена. Лерка права. Не так уж все и ужасно. Правда, когда первый круг подходит к концу и начинается второй, напряжение среди ребят заметно возрастает. Ведь теперь на кону не просто невинные чмоки, а самые настоящие французские поцелуи с языком и прочими прелестями глубинного погружения в чужой рот. «Я, пожалуй, пас», — говорю Грановской, намереваясь выйти из игры. «Брось, сейчас самое интересное начинается», — шипит она. «Обещаю, тебе понравится». Леркиным обещаниям я уже давно не верю, но все же по какой-то неведомой причине остаюсь на месте. Очевидно, мной движет то самое дурное любопытство, которое уже не раз сподвигало меня на необдуманные, а порой вовсе отчаянные поступки. «Давай, Тёмыч, крути», — командует Зацепин, хлопая друга по плечу. «Только смотри, чтобы на меня не показало, а то я с тобой сосаться не хочу». «А если покажет, что будем делать?» — ржёт Соколов, обхватывая бутылку длинными гибкими пальцами. Бежать в разные стороны. Парни смеются, а тем временем бутылочка сначала быстро, а потом все медленнее вращается по кругу. В какой-то миг мне кажется, что она становится напротив Лерки, сидящей рядом со мной, однако этого не случается. Окончательно сбросив скорость, бутылочка замирает, и ее горлышко указывает прямо на меня. Вскидываю испуганный взор на Соколова и тут же встречаюсь с его смеющимися глазами. Только сейчас они от чего-то не голубые, а почти черные. В его взгляде такая тьма, что даже чертей не видно. С губ срывается судорожный вздох. Шумно сглатываю. Сердце вскачь, мысли нафиг, нервы на пределе. «Ну что, малая, слабо?» — дерзко ухмыляется Артём. В его лице читается вызов, в моем почти наверняка растерянность. Я сбита с толку, обескуражена и совсем не знаю, как быть дальше. Один конец бутылочки указывает на меня, а другой — на него. На моего лучшего друга, с которым мы вместе драли молочные зубы. На верного товарища и соратника. На человека, который всю сознательную жизнь был мне вместо брата. «Тём, ты серьезно? Мой голос дрожит. «Ну да». Соколов улыбается, но как-то по-новому, хищно и нагловато. «А что такого?» Он поднимается на ноги и, мягко вздернув мой локоть, вынуждает меня последовать его примеру. Теперь мы оба стоим, жжём друг друга взглядами. «Что такого? Мы же с тобой друзья, нам потом стыдно будет». «Я ведь говорю очевидные вещи, неужели он не понимает?» «Ты же знаешь мою философию, Вась, лучше стыдно, чем никогда».